и как он завистливый. Вас никто не любит, никто не заплачет о вас, когда вы умрете. Не хотел бы я быть на вашем месте. Кэтрин говорила с мрачным торжеством. Она как будто решила усвоить дух своей будущей семьи и находила наслаждение в горе своих врагов. «Тебе придется пожалеть себя самое», — сказал ее свекор. «Если ты промешкаешь здесь еще минуту, ступай, ведьма, собирай свои вещи». Она с презрением удалилась. Пока ее не было, я стала проситься на грозовой перевал на место Зиллы, предлагая уступить ей мое. Но Хитклифф ни за что не соглашался. Он попросил меня помолчать. И тут в первый раз решился обвести глазами комнату и посмотреть на портреты. Разглядывая портрет миссис Линтон, он сказал: «Этот я заберу к себе. Не потому, что он мне нужен, но...» Он круто повернулся к огню, и на его лице проступило нечто такое, что я, не находя другого слова, назову улыбкой. «Я скажу тебе, — продолжал он, — что я сделал вчера. Я попросил могильщика, копавшего могилу Линтону, счистить землю с крышки ее гроба и открыл его. Я думал сперва, что не сойду уже с места, когда увидел вновь ее лицо. Это все еще было ее лицо. Могильщик меня с трудом растолкал. Он сказал, что лицо изменится, если на него подует ветром. И тогда я расшатал стенку гроба с одной стороны и опять засыпал гроб землей. Не с того бока, где положит Линтона, будь он проклят. По мне, пусть бы его запаяли в свинец. И я подкупил могильщика, чтобы он пододвинул гроб Кэтрин, когда меня положат туда, и мой тоже. Я позабочусь, чтоб так оно и было. К тому времени, когда Линтон доберется до нас, он не будет знать, кто из нас кто. «Нехорошо, нехорошо, мистер Хитклифф», — возмутилась я. «Не стыдно вам было тревожить покойницу?» «Я никого не потревожил, Нелли», — возразил он. «Я добыл мир самому себе. Теперь я стану куда спокойней. И теперь у вас есть надежда, что я останусь лежать под землей, когда меня похоронят. Тревожить ее? Нет. Это она тревожила меня ночью и днем, 18 лет, непрестанно, безжалостно, до вчерашней ночи. Вчера ночью я обрел покой. Мне мечталось, что я сплю последним сном рядом с нею, мертвой, и что сердце мое остановилось, а щека примерзла к ее щеке. А если бы она рассыпалась в прах? Или того хуже, о чем мечтали бы вы тогда, — сказала я. О том, чтобы рассыпаться в прах вместе с нею и все-таки быть счастливей, — ответил он. Думаете, я страшился перемены такого рода? Я ждал подобного преображения, поднимая крышку. Но я рад, что оно наступит не раньше той поры, когда сможет захватить и меня. К тому же, если бы в моем мозгу не запечатлелось так отчетливо ее бесстрастное лицо, я вряд ли бы освободился от того странного чувства. Началось это необычно. Ты знаешь, что я был не в себе, когда она умерла. Непрестанно, с рассвета до рассвета, я молил ее выслать ко мне свой призрак. Я крепко верю в духов, верю, что они могут бродить среди нас, и действительно бродят, существуют бок о бок с нами. В день, когда ее похоронили, выпал снег. Вечером я пошел на кладбище. Вьюга мела, как зимой, а кругом пустынно. Я не боялся, что ее глупый муж станет шататься у ее приюта в тот поздний час, а больше никого не могло туда принести. Оставшись с ней один и сознавая, что между нами преградой только 2 ярда рыхлой земли, я сказал себе: «Я снова заключу ее в объятия. Если она холодна, я стану думать, что это холодно мне, что меня пронизывает северный ветер. И если она неподвижна, скажу, что это сон —